Глава 24. «Проходи, садись», — произнесла Талия, махнув в сторону двух диванов, между которыми стоял чайный столик. «Будешь кофе? Учитель его любит, так что я взяла с собой немного». «Давай», — ответил Танис, направляясь к диванам. «Если что, я знаю, у кого в Суре можно достать зерна. У этого человека и необжаренное можно достать. Если хочешь хороший кофе, лучше самому все делать». «Ого!» — произнесла она из соседней комнаты. — А ты у нас специалистом по кофе стал? — Не я, — ответил он, садясь на диван. — Помнишь гоблина в нашей команде? — Вот он, да, любитель подобного. Мне даже пришлось поучаствовать в его кофейных экспериментах. И в жарких торговых баталиях, когда они с Гряком пытались выбить из капитана приемлемую цену. Это, кстати, даже весело было. — Гоблин-кофеман? — выглянула она из-за двери. — Чего только в мире нет. Похоже, комнатушка там небольшая, кладовка, что ли. «Гряк в этом вопросе профи», — произнес Танис. В следующий момент в дверь номера постучались. «Войдите!» — крикнула Талия. «Здравствуйте, молодой человек!» — улыбнулся ему вошедший в номер плетниц. «Талия, ты не брала с собой алхимическую бумагу?» Выглянувшая из кладовки девушка пару секунд молчала, приоткрыв рот. Видимо, много чего хотела сказать, но не могла выбрать, с чего начать. «Будете кофе, учитель?» — спросила она. «А ты и кофе взяла?» — приподнял он брови. «А почему я только сейчас об этом узнаю?» «Потому что мало», — отрезала она. «Вам волю дай, вы за один день все выпьете». «Конечно, буду», — вздохнул он, направившись в сторону Таниса. «Бумагу я взяла», — произнесла Тали уже из кладовки. «Кофе сделаю и принесу». «Что б я без нее делал?» — произнес плетниц, покачав головой. «Как у вас дела, молодой человек? Не сильно мы вам помешали своим появлением?» «Вообще не помешали», — улыбнулся Танис. «Дарий, судя по всему, остался доволен сделкой. А дела нормально, идут потихоньку. Конкретно у меня и вовсе все прекрасно». «Рад», — кивнул плетниц перед тем, как сесть на диван. «Неприятно чувствовать, что кому-то мешаешь». «Дарию фиг помешаешь», — продолжал улыбаться Танис. Вот уж кто умеет игнорировать посторонние факторы, если ему что-то нужно. «Поэтому нам столько ждать пришлось», — спросила Талия из комнатки. «Мы для него просто посторонний фактор? Знаешь», — выглянула она, — «это просто неприлично с его стороны». «Не обращай внимания», — вздохнул плетниц. «С годами она все ворчливее становится». «Эй!» — услышали они возглас Талии. «Я вам что, старуха? И вообще это вы во всем виноваты, учитель? Вы хоть знаете, сколько мне ваша рассеянность работы добавляет? А увиливание от обязанностей заместителя главы? А ведь я всего лишь хрупкая девушка. Я рождена не для того, чтобы глава скидывал на меня вашу, черт возьми, работу». Когда она замолчала, плетниц молча развел руками, как бы говоря Танису. И так каждый раз. «Кстати, молодой человек», — произнес плетниц, что-то вспомнив. «Я тут в дневнике интересные детали обнаружил, в связи с чем появился вопрос. В окрестностях Суры. Хотя о чем я? В принципе, на территории демонов есть какой-нибудь источник демонической энергии? Не считая тех мест, где демон-герцоги сидят. Даже не обязательно источник, просто территория с высокой концентрацией демонической энергии». Задумавшись на пару секунд, Танис покачал головой. «Это сложный вопрос», — произнес он. «Для начала я не понимаю, что именно вы подразумеваете под высокой концентрацией». «Пару сотен эльта на кубический сантиметр», — уточнил плетниц. «И выше». «Лично с таким не сталкивался», — покачал головой Танис. «Да и не слышал о таком. С энергией у демонов проблемы. Думаю, если и есть что-то подобное, то эти твари там уже город свой отгрохали». «И то верно», — вздохнул плетниц. «Тогда другой вопрос. Встречались ли вам места, где демоническая энергия имеет свойство отрицательного трициона? На минус два хотя бы». Растерялся Танис. «Каменная концентрация? Прошу прощения, господин плетниц, я как-то не обращал внимания на такие вещи. Повышенная концентрация энергии в некоторых городах присутствует, в той же Алане, Гранце, Миране с Сатрой, в Агее. Хотя нет, там скорее некрон отрицательный повышен. В общем, в городах, где сидит много демонов, концентрация энергии повышена, но отрицательный трицион...» Не обращал внимания. «О, кстати, чисто теоретически, в Гремящем лесу должно быть много энергии. но что там с направленностью концентрации, не знаю. «Гремящий лес — это где?» — спросил Плетниц, после чего кивнул Талей, поставивший перед ним чашку с кофе. «Спасибо». «Недалеко от Суры», — ответил Танис, кивая сестре. «А почему теоретически?» — спросила Талия, присаживаясь рядом с братом. «Слышали когда-нибудь о проклятых дубах?» — спросил Танис, делая глоток кофе. «Чего морщишься?» — нахмурилась Талия. «Кислый», — ответил Танис. «Не люблю такое». «В смысле кислый?» — приподняла она бровь. «Сорт с повышенной кислотностью», — поставил Танис чашку на стол. «Либо сварили неправильно». «Я это кофе... учитель!» — произнесла она, посмотрев на Плетница. «Что?» — спросил он. «Сорт такой, мне нравится. Так что там с дубами?» «Демонические существа шестого уровня», — пояснил Танис. «Безопасно, если не приближаться. Выглядят, как те самые дубы. То, насколько они старые, можно судить по концентрации демонической энергии в них. Насколько я понял объяснение Легиона, это наш знакомый охотник, эти твари постоянно впитывают окружающую энергию из воздуха. А если поймают тебя, то и не только из воздуха. В окрестностях Суры их достаточно много, из-за чего местные раз в пару лет устраивают чистки. И по словам того же Легиона, а он охотник опытный, в глубине гремящего леса их очень много. Настолько, что соваться туда не рекомендуется никому. Так что опушку мы чистим, а в сам лес не лезем. Но чисто теоретически, если в одном месте будет очень много этих существ, то и концентрация демонической энергии там будет повышенной». «Понятно», — произнес Плетниц задумчиво. «Надо бы проверить. Вряд ли, конечно, трицион там будет отрицательный, но надо бы. Или нет? Раз качают из воздуха, то фон будет понижен. Но нам ведь и не фон нужен, а... Сначала надо хотя бы дочитать дневник», — проворчала Талия. «А потом уже в детали вникать». «Хе!» — ухмыльнулся Танис неожиданно. «И что я такого смешного сказала?» — нахмурилась Талия. «Не в этом дело», — покачал Танис головой. «Просто ты ворчишь, прям как Дарий. Точно такой же тон». «Я старше», — вновь проворчала она. «А значит, это он ворчит, как я». «Как скажешь», — улыбнувшись еще шире, — ответил Танис. «Хорош уже ухмыляться», — ткнула его локтем Талия. «Лучше скажи, ты общался со своим Дарием по поводу... секретности», — передразнила она брата. Вчера вечером именно соображением секретности Танис смог отбрехаться от настойчивых просьб сестры рассказать о своих приключениях. «Общался», — вздохнул Танис. «Но там ничего такого и не было. Не знаю, что ты к этому прицепилась». «Ну и?» — спросила она, пристально следя за выражением лица брата. «С чем самым опасным ты встречался?» «Так сразу и не вспомнишь», — отвел он взгляд. Танис просто не понимал, что из его рассказов возмутит или испугает сестру. «Что в этом сложного?» — приподняла она бровь. «Самый сильный противник у вас какой был?» «Ну...» — протянул он. «Танис, я начинаю волноваться», — нахмурилась Талия. «Просто это и правда сложно», — вздохнул он. «Самое высокоуровневое, что я видел, — это демонический жрец, седьмой уровень, если что. Но именно этот демон для Дария не представляет никакой проблемы. Особенности развития, так сказать. Если говорить о том, кто меня сильнее всего испугал, то это Банши. Уж не знаю, какой у нее уровень. Но этот призрак был на нашей стороне, так что речь не об опасности. Если говорить о ситуации, — задумался Танис, — то это секретная информация». «Опять это твоя секретная информация», — произнесла Талия, поджав губы. «Мы выступали в роли наемников», — пожал плечами Танис. «Так что это не наш секрет. Хотя, — вспомнил он, — если говорить об опасности и страхе одновременно, сразу вспоминается нападение вскрывателей на Суру. Но вы, наверное, и без меня эту историю слышали». На самом деле, слушая брата, Талия сильно сдерживалась. «Демон седьмого уровня? Банши? Что-то секретное с еще большей опасностью. Ей хотелось схватить брата и трясти его, пока он все не выложит. Ей было страшно за него, и только чувство собственного достоинства не позволяло ей сорваться. Что бы такое придумать, чтобы забрать его домой? «Откуда нам на летающих островах знать о том, что здесь происходило?» — спросила она, поправив волосы на виске. «Да и фиг с ним тогда», — махнул рукой Танис. «Нет уж, давай рассказывай», — произнесла она раздраженно. «Хватит давить на брата, Тали», — решил помочь ему Плетниц. «Только волноваться лишний раз будешь». Я в любом случае буду, так что пусть рассказывает», — не сдавалась Талия. «Да там и рассказывать особо нечего», — вновь начал вилять Танис. «На город напали, мы отбились, что такого?» «И почему тогда это было так страшно?» — спросила Талия саркастично. «Потому что напали вскрыватели, а не какие-то там скрабы», — хмыкнул он, не глядя на сестру. «Что за вскрыватели, учитель?» — перевела она взгляд на плетницу. «Проще всего назвать их пятизвездочными воинами от мира демонов», — ответил плетниц, ставя на столик пустую чашку. «И много их было», — вновь посмотрела она на брата. Танис уже пожалел, что упомянул о том случае, но и врать смысла не имело. Если Тали захочет, она эту историю в любой таверне услышит. «Сотни бесконтрольных вскрывателей», — вздохнул он, — «против манипулы и одного голема». «А манипула — это сколько человек?» — спросила она осторожно. 120, — ответил Танис. «Плюс 2 шестизвездочных воина, плюс голем, плюс ведьма, даже 2, плюс Дарий, который всем этим управлял. Если так подумать... А, точно, еще жрец был. В общем, если подумать, у демонов особо шансов-то и не было». «Не было?» — спросила Талия, посмотрев на учителя. Если бы спрашивал кто-то другой, плетниц бы соврал, но вводить в заблуждение ученицу он не мог. Так что, мысленно попросив прощения у парня, он произнес. «Молодой человек приукрашивает ситуацию», — положил он ногу на ногу. «Сотня вскрывателей вполне могла уничтожить этот город. В чистом поле армия могла бы дать бой, но точно не пара центурий. На самом деле я не понимаю, как вы умудрились победить. Ведьма — это хорошо, но мало. Один голем. Я ведь правильно понял, он один был? Один голем — это вообще ни о чем. 2 шестизвездочных не против сотни вскрывателей. В принципе, манипула времен войны с Инферно могла бы что-то изобразить. Но сейчас таких манипул попросту нет. Точнее, есть в разных странах. Но их опыт, выдержка и чутье не чета тому, что было у легионеров Империи». «Танис», — произнесла Талия, с тревогой смотря на брата. «Как ты вообще додумался? Почему не убежал? Зачем тебе было рисковать жизнью?» И вот что ей ответить? Чтобы он сейчас не сказал сестре, она не воспримет это всерьез. «Ты не поймешь», — покачал он головой. «Не мог я бросить их». «Кого?» — подалась она вперед. «Нельзя рисковать жизнью ради каких-то...» «Талия!» — повысил голос плетниц. «Хорошенько подумай, прежде чем закончить». «Что было, то было», — произнес Танис в наступившей тишине. «Ты, сестренка, просто не осознаешь, насколько уникален Дарий. На моей памяти он еще ни разу не ошибался. Да, порой опасно. Зато знаешь, сколько я денег с ним заработал». «Да плевать мне на эти деньги», — произнесла она, прикрыв ладонью глаза. «Давайте оставим эту тему», — произнес плетниц. «Лучше расскажите нам, молодой человек, о вашем заклинании». «Да», — вздохнула Талия. «Пожалуй. Что там с этой твоей пеленой Огнегона?» Даже после того, как юный маг ушел, учитель с ученицей продолжали сидеть посреди спонтанно собранной лаборатории и разглядывать парящую над чайным столиком иллюзию схемы заклинания. Повсюду валялись листы алхимической бумаги, измерительные приборы, которые плетниц притащил из своей комнаты, стабилизаторы, уравнители и другие артефакты. «Твой брат — гений Тали», — произнес плетниц, покачивая головой. «При нем я такого не скажу, чтобы он нос не задирал. Но он чертов гений!» «Ну что вы!» — произнесла довольная его словами Талия. «Он, конечно, хорош, но до гения ему далеко». Оторвав взгляд от иллюзии, старый маг посмотрел на ученицу. «Ты думаешь, я его просто хвалю?» — спросил он серьезным тоном. «Твой брат, милая моя, создал заклинание третьего круга, которое по сложности не уступает пятому. При этом в нем есть блоки, которые не позволяют магическим кругам запомнить заклинание полностью. То есть при создании этого творения ты каждый раз должна отвлекать на него сознание». «Не совсем поняла вас, учитель», — нахмурилась Талия. «О чем вы?» «Сюда смотри», — указал он пальцем на иллюзорную схему. Вот этот блок находится между двумя таргетными импульсивными разрядами. В этом месте он тупо не ляжет на круг. То есть надо сначала создать вот этот блок, положив его на круг, потом вот этот особый, после чего второй блок, также положив на круг, и только после этого ты сможешь замкнуть все вот здесь. Но самое смешное, что особый блок так и останется висеть в воздухе, скажем так. Ты обязана постоянно удерживать его, и все это в условиях боя. Мало того, что создать подобное сложно, так применить еще сложнее. А визуальная часть? Боги, да это отдельное заклинание. Ты говорила, что у парня с расчетами все в порядке, но такого я точно не ожидал. Вновь покачал он головой. И все это в условиях ограничения количества кругов. Я серьезно, Тали? Твой брат — гений. Мне очень любопытно, как он сможет масштабировать это заклинание, когда станет сильнее. Хихикнула довольная Талия. «А я ведь всегда говорила, что он талантлив». «Только вот, похоже, твой брат направление неправильное выбрал», — вздохнул плетниц. «Но тут уж ничего не поделаешь. Кто ж мог знать?» «Вы о чем, учитель? Какое направление?» — удивилась Талия. «Ему изначально нужно было не круги создавать, а внешними манипуляциями заниматься», — ответил плетниц. «Магические плетения?» — удивилась Талия. «Но этим же ортодоксы занимаются». «Фанатики, вы хотите, чтобы мой брат к ним пошел?» «Скорее всего, уже поздно к ним идти», — произнес плетниц, откидываясь на спинку дивана. «Не возьмут его с четырьмя кругами». «Ну и слава богам», — пробормотала Талия. «Магические круги не просто так популярность завоевали». «С кругами проще, это да», — вздохнул плетниц. «Зато с плетениями больше свободы. Если бы твой брат попал в ученики к Сантану, он мог бы достичь небывалых высот». «Хотите сказать, что госпожа Сантану из ортодоксов?» — спросила она, не скрывая скепсиса. «Да кто ж ее знает?» — усмехнулся плетниц, посмотрев на ученицу. «Но ортодоксы ее уважают. К тому же никто не знает, сколько ей лет. Скорее всего, она и в магических плетениях разбирается». «Да уж, было бы здорово, стань он ее учеником», — вздохнула она с сожалением. «Жаль, что это невозможно». Виктория Сантану не самый знаменитый маг летающих островов, но определенно самый влиятельный. Пусть даже об этом мало кто знает. Шанс, что такой человек возьмет в ученики ее брата, исчезающе мал, даже с рекомендацией учителя. Да и вряд ли у Сантану есть время на личных учеников, учитывая, что на ней вся магическая академия островов висит, плюс башня света, в которой она является старейшиной, а, как некоторые поговаривают, и вовсе теневым главой. Талия подозревала, что Сантану буквально утопает в бумажной работе. Откуда ей еще и на личных учеников время взять? «Да и ладно», — произнес сплетниц весело. «Нам же лучше. После подобной демонстрации я могу смело рекомендовать его башне воды». Первые пару секунд Талия испытала огромный душевный подъем. В подобных вопросах учитель был крайне принципиален, и никакие связи не могли стать причиной его рекомендаций. А потом Талия вернулась в реальность. «Ага», — вздохнула она, — «а кто это мне недавно говорил, что его не переубедить?» кашлянул плетниц. «Ну, не будет же он всю жизнь с Роману таскаться. Если уж на то пошло, жизнь магических воинов не очень продолжительная. Надо просто подождать. Думаю, через сотню лет он освободится». «Сотню», — буркнула Талия. «А если с ним в следующем рейде что-нибудь случится?» «Под командованием Роману?» — уточнил он с улыбкой. «Очень может быть. Но что-то я сомневаюсь, что он пострадает. Предсказания, знаешь ли, очень сложно обойти».